Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Последние километры дались мне особенно тяжело. Я нервно постукивал пальцами по рулю, постоянно бросая взгляд на телефон. Сообщения отправлялись в пустоту, звонки обрывались длинными тревожными гудками, и это доводило меня до тихого безумия. Родители не отвечали уже второй день, хотя раньше всегда брали трубку и сами охотно звонили мне. Сердце гулко билось где-то в горле, от дурных мыслей холодело в груди, хотя я всеми силами пытался гнать от себя мрачные сценарии. Включил радио, чтобы заглушить собственные мысли. Сначала играла какая-то бессмысленная попса, но потом зазвучал голос диктора. «Разыскивается мужчина. Приметы. 35 лет, темные волосы, сутулость, нос с горбинкой, на щеке заметная родинка. Был одет в синюю куртку и резиновые сапоги. Особые приметы – отсутствие указательного пальца на правой руке. 3 дня назад он вышел из дома в районе дачного поселка Рассвет и не вернулся. Всем, кто обладает какой-то информацией, просьба...» Я резко выключил радио. Напряжение выросло еще сильнее, ведь я как раз направлялся в дачный поселок Рассвет. Как и всегда, в начале лета родители уехали на дачу, где жили до октября. Обычно я звонил им пару раз в неделю, мы болтали о моих делах и их заботах, мама постоянно зазывала в гости, но я отмахивался. Работа. Вот и в этот раз я, как всегда, позвонил им, но ответа не было. Подумал, может, копаются в огороде и не слышат, но и через несколько часов они не взяли телефон. Недолго думая, я собрался и поехал. Дача находилась за городом. Добирался я долго и успел порядком извести себя. Когда машина свернула с шоссе на знакомую грунтовку, я крепче сжал руль и почувствовал, как по спине неприятно покатились капли пота. Вот сейчас я подъеду к участку и увижу что-то страшное. Дом вскрыт, окна выбиты, или дверь распахнута настежь, а внутри... Но когда машина, взметнув клуб пыли, остановилась у родительского дома, все выглядело совершенно обычно. Домик, все та же выцветшая от дождей и солнца краска, сарай, немного покосившийся, словно устал стоять столько лет. Я заглушил двигатель, вышел и огляделся, прислушиваясь. Тишина. Вокруг ни звука, будто все вымерло. «Мам! Пап!» — позвал я. Почти сразу раздался звук распахнувшейся двери, будто они только и ждали, пока я их окликну. На крыльцо вышли родители. Бодрые и совершенно спокойные. Отец улыбался, подслеповато щурясь на солнце. Мать вытирала руки о передник и приветственно махала мне, словно ничего и не произошло. «Мам, пап, вы в порядке? Чего трубку не берете?» — спросил я, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Я уж не знал, что и думать». Отец махнул рукой, словно отгоняя комара. «Да дел полно. Некогда нам с твоими звонками возиться. Ты ж знаешь, огород ждать не будет». Мать согласно кивнула и улыбнулась, но в этой улыбке было что-то не то. Мне она показалась натянутой и искусственной, будто приклеенной к лицу. Я прошел следом за ними на задний двор и замер на месте, пораженный увиденным. Всю жизнь я привык видеть здесь беспорядок и заросшие бурьяном грядки, где родители кое-как выращивали немного овощей, скорее по привычке, чем ради урожая. Но теперь передо мной лежал совершенно иной огород, аккуратный, словно из телевизионной передачи про дачные чудеса. Каждая грядка была идеально ровной, расчерченной как по линейке, ни одной лишней травинки, никакого сорняка. Кабачки выросли огромными, на них ярко сверкали капли росы. Огурцы один к одному, зеленые, сочные, а клубника вообще выглядела так, будто ее специально натерли воском для рекламы. Крупная, ярко-красная, блестящая. Только вот запах... Странный такой, неприятный. сладковато-гнилой, с терпкими нотками чего-то еще. Я повел носом, морщась от вони, но быстро отмахнулся. Навоз, наверное. Обычное дело для дачи. Не мне городскому привередничать. «Вы что, решили рекорд поставить или урожай на выставку отправить?» Я изобразил шутливый тон, но голос прозвучал фальшиво. Родители переглянулись, улыбаясь той же неестественной улыбкой. Отец чуть приподнял брови, а мать, словно повторяя заранее заготовленную фразу, негромко сказала: «Да это удобрения такие, сынок. Чудо-удобрения. Вон, соседи посоветовали, тут теперь у всех так. Земля тут особенная, ее и кормить надо по-особенному». Отец молча кивнул, и я заметил, как глаза у него блеснули странным огоньком, которого я раньше никогда не видел. Мать провела ладонью по фартуку, будто стирая невидимую грязь, и добавила: «Теперь вот видишь, и у нас порядок. Урожай на зависть всем». Что-то в их голосах, в этих неестественных улыбках и манере держаться тревожило меня. Будто они тщательно скрывали нечто, о чем не хотели говорить вслух даже при мне. Я постарался отбросить эти мысли и снова посмотрел на идеальные грядки. Наверное, я просто устал, раз нервничаю из-за такой ерунды. Может, это чувство вины. Вечно нет времени приехать к родителям. Вот и начинаю себе всякое накручивать. Я сделал глубокий вдох, от которого снова почувствовал этот неприятный запах и заставил себя улыбнуться. «Ну, хорошо. Раз уж приехал, останусь на выходные. Помогу вам с вашим чудо-огородом». Мать кивнула, будто только этого и ждала, а отец снова улыбнулся, но взгляд его при этом странно застыл, словно он смотрел куда-то сквозь меня, в какую-то свою, одному ему понятную реальность. В глубине души я уже понял, что не уеду отсюда, пока не выясню, что же происходит. И хотя меня продолжала грызть тревога, я старался не подавать виду, делая шаг к дому и оставляя за спиной этот слишком совершенный, пугающий, идеальный огород. На следующее утро я решил пройтись по поселку. Может, чтобы просто проветрить голову и избавиться от неприятного чувства, поселившегося где-то глубоко внутри после вчерашних странностей. Поселок был небольшим. Я хорошо помнил его с детства. Кривые заборы, облезлые дома, участки с буйной травой и сорняками, кое-как побежденными уставшими хозяевами. Теперь же передо мной развернулась совершенно другая картина. Я шел по узкой пыльной дорожке и не узнавал родные с детства места. Каждый участок выглядел словно из журнала о загородной жизни. Огороды ухоженные и аккуратные. Помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Все росло в таком порядке и так идеально, что казалось ненастоящим. Каждый плод сиял на солнце глянцевой кожицей. Никогда не видел в этих местах ничего подобного. Соседи, заметив меня, приветственно махали руками и подходили поближе, словно только и ждали моего появления. На лицах у них застыли те же странные натянутые улыбки, какие вчера я видел у родителей. «Здравствуй, Витя! Глянь-ка, какой урожай нынче!» — говорил дядя Леша, гордо демонстрируя гигантскую тыкву, разросшуюся на всю грядку. Он ласково гладил ее, словно живое существо. «Хорошо нынче земля нас кормит. Грех жаловаться!» Вторила ему соседка тетя Нина, стоявшая у забора напротив и держащая в руках корзину с огромными огурцами, похожими на игрушечные муляжи. С каждым таким разговором во мне крепло убеждение, что здесь что-то не так. Под идеальной картинкой процветания чувствовалось напряжение. Было ясно, что все они что-то скрывают, какую-то общую тайну, о которой нельзя говорить, и оттого улыбки их были такими нервными и натянутыми. Весь день я проходил словно во сне, пытаясь сбросить себе эту неприятную паутину тревоги, опутавшую все вокруг. Ночью долго лежал без сна, чувствуя себя чужим в родном доме. Ворочался сбоку на бок, никак не мог заснуть. Вдруг слабый свет фонаря коснулся оконного стекла, на миг замер и снова заскользил дальше, словно чей-то внимательный взгляд. Мне стало любопытно, и я осторожно встал, приблизился к окну, чуть приподняв занавеску. Сердце остановилось. Родители стояли во дворе возле пустой грядки и быстро молча копали землю. Движения их были резкими и точными, лица напряженными, словно они выполняли важную и строго секретную задачу. Что-то в их молчаливой сосредоточенности напугало меня. «Мам!» — крикнул я, не выдержав. Они одновременно вздрогнули и резко обернулись на звук. Лица, освещенные фонарем, показались мне чужими и строгими. Несколько секунд они смотрели на меня молча, а затем мать улыбнулась своей новой чужой улыбкой и спокойно сказала: «Что не спишь-то, сынок? Иди ложись. Мы с папой просто решили грядку подготовить. Земля тут непростая, внимание требует». Голос ее звучал убедительно, но взгляд почему-то заставил меня похолодеть. Я кивнул, не зная, что еще сказать, и лег обратно. Сон не шел. Тревога продолжала точить меня, словно ржавая пила. Наутро, выйдя во двор, я застыл на месте. Там, где вчера была пустая вскопанная грядка, теперь красовались зрелые, ярко-красные помидоры, крупные и блестящие, будто их только что привезли из магазина жутко дорогой органической пищи. Сердце бешено забилось, и в голове пронеслась мысль, от которой стало совсем нехорошо. Как такое могло произойти за одну ночь? Родители подошли сзади совершенно спокойно, словно ничего необычного не произошло. Лица их были безмятежными и довольными, но глаза упрямо избегали смотреть прямо на меня. «Мам, пап, что происходит?» Я попытался говорить ровно, но голос выдавал напряжение. Они только улыбнулись, ничего не ответив. К вечеру мать приготовила ужин из тех самых помидоров и других овощей с нашего загадочного огорода. Салат стоял в глубокой миске на столе, источая все тот же сладковато-гнилостный терпкий аромат, от которого меня начало мутить. Родители ели с удовольствием и жадностью, полностью поглощенные трапезой. Я пытался начать разговор снова, выяснить, что же происходит, но они будто не слышали, уплетая овощи за обе щеки и не поднимая глаз. Желудок подступил к горлу, и я осторожно отодвинул тарелку, извинился, сказав, что устал, и пойду спать. Никто из них не возразил, они продолжали есть, не обращая на меня внимания, словно я стал совсем лишним в их идеальном, загадочном мире. Ночью я снова не спал, лежал неподвижно, глядя в потолок и слушая, как вдалеке монотонно тикают часы на кухне. Казалось, секунды растягиваются и вязнут в полутьме комнаты. Время стало плотным и медленным, как засахарившийся мед. За окном шевелилась темнота, в которой угадывались силуэты деревьев и заборов, и отчего-то не покидало чувство, что кто-то невидимый внимательно наблюдает за мной из глубины этого мрака. Не выдержав душного оцепенения, я осторожно поднялся с кровати, стараясь не разбудить родителей, и тихо вышел на крыльцо. Ночная свежесть обдала меня прохладой. Легкие вздохнули с облегчением. Несколько минут я стоял, вдыхая сырой воздух, пока глаза привыкали к темноте. И вдруг заметил, как в глубине соседних участков начали один за другим загораться фонари. Маленькие желтые огоньки зажигались молча и синхронно, словно участники какого-то странного ночного ритуала. Я напрягся и шагнул вперед, стараясь рассмотреть происходящее. В тусклом свете фонарей медленно двигались фигуры соседей. Молча и сосредоточенно они склонялись над своими грядками, аккуратно и методично вкапывая что-то в землю. Движения их были слаженными, лица застыли в почти религиозной одержимости. Я вздрогнул от резкого шороха за спиной. Обернувшись, увидел, что родители тоже вышли на улицу. Они молча направились к огороду, даже не заметив, что я стою рядом. Взгляд их был направлен только вперед, словно невидимая сила влекла их к грядкам. Я притаился, затаив дыхание, и тихо шагнул за ними, стараясь не выдать себя неосторожным движением. Родители прошли вглубь участка, молча опустились на колени и принялись копать землю руками. Быстро и осторожно, как будто боялись ее потревожить. Спрятавшись за густым кустом смородины, я смотрелся в темные силуэты родителей. Луч их фонаря трепетал, отбрасывая длинные искаженные тени на грядки. Сердце сбилось с ритма, когда свет выхватил из земли то, что родители старательно и бережно укладывали в аккуратно вырытые лунки. Это были человеческие останки. Ноги, торчащие из комьев земли, части рук, иссиня-бледные, с грязными обрывками кожи и застывшими в муке ладонями. Голова с темными волосами. Я успел выхватить взглядом часть лица. Оно застыло в гримасе невыразимого ужаса. Зачем-то отметил, что на щеке большая родинка, а на одной из рук не хватает указательного пальца. И только потом понял, что это тот самый пропавший мужчина, о котором говорили по радио. Горло сжалось так, что дышать стало невозможно. Я выскочил из укрытия, сам не осознавая, что делаю, и закричал. Голос мой прозвучал отчаянно и сорвался, будто разбившись о темные стены ночи. «Что вы делаете? Что вы творите?» Родители медленно, синхронно подняли головы и повернулись ко мне. В их глазах не было ни ужаса, ни удивления, только мягкое, почти ласковое спокойствие. Отец аккуратно вытер грязные руки о штаны. Мать поправила прядь волос, упавшую на лицо. Оба встали и осторожно приблизились ко мне. «Сынок, не надо так!» — тихо и мягко произнесла мама, протягивая ко мне руку в успокаивающем жесте. «Это земля такая, понимаешь? Она требует особой пищи. Мы должны ее кормить». «Ты же видишь», — негромко добавил отец, осторожно кивая в сторону грядок. «Какая она нам благодарная. Все растет. Урожай на зависть всем вокруг. А если перестанем ее кормить, беда будет». В голосах их звучала такая непоколебимая убежденность и спокойствие, что я только стоял, беспомощно хватая ртом воздух, не в силах сказать ни слова. Родители смотрели на меня с кроткой настойчивостью, словно пытаясь донести какую-то простую и очевидную истину, которую я один никак не мог понять. В груди что-то оборвалось, и меня охватило глубокое отчаяние, осознание того, что мои родители потеряны, что они больше не те, кого я знал всю свою жизнь. Они стали частью чего-то другого, странного и страшного, чему я не мог найти объяснения. Я попятился, чувствуя, как ноги сами несут меня назад в дом. На лицах родителей застыли пугающие улыбки. Вокруг стояла тишина, равнодушная и беспощадная, такая, в которой мой крик утонул без следа. До самого рассвета я сидел на краю кровати, глядя в пол, словно там была подсказка, ответ на то, что происходит. В памяти стояли лица родителей, но это были уже не они, а какие-то невыносимо чужие отстраненные фигуры, марионетки с пустыми глазами, чьи ниточки тянулись глубоко в землю. Вспоминал, как жадно они ели овощи с грядок, с каким неестественным удовольствием пережевывали каждый кусок. В голове сложилась картина, нелепая, безумная, но до жути понятная. Все дело в этих растениях, в чудовищно совершенных плодах, что выросли на родительской земле. Они что-то делают с людьми, сводят с ума, превращают в послушных кукол. Эта мысль вдруг придала мне сил. Я должен спасти их, любой ценой вытащить родителей из этой темной ловушки. И для этого нужно уничтожить то, что отравляет их день за днем. Когда первые лучи солнца осторожно коснулись окон, я неслышно вышел из комнаты, ступая по полу, будто по тонкому льду. Родители спали за закрытой дверью, но сердце сжималось от страха, что они проснутся и поймут, что я задумал. На улице еще было серо и сыро. В воздухе стоял утренний туман. Я направился прямо в сарай, скрипнув ржавыми петлями старой двери. Запах бензина тут же ударил в нос. Едкий, резкий, будто тревожный крик, подтверждающий правильность моего решения. Схватив тяжелую канистру, я поспешил к огороду. Каждое движение отдавалось тяжестью в груди. Руки дрожали, но я старательно поливал грядки, кабачки, помидоры, клубнику. Жидкость разливалась по земле мутными лужами, мгновенно впитывалась, а ее резкий запах разгонял сладковатую духоту, окутывающую участок. Закончив, я вынул зажигалку и щелкнул колесиком. Огонек вспыхнул крошечной звездой, и я без промедления бросил ее на пропитанную бензином почву. Огонь метнулся, охватывая растения с яростным треском. И тут же воздух наполнился низким утробным гулом. Казалось, горели не просто трава и листья, а оживала сама земля. Она вибрировала, содрогалась под ногами, наполняя пространство мучительным протяжным стоном. Огонь карабкался вверх по стеблям, с жадностью поглощал налитые плоды. Те потрескивали и лопались, словно живые существа, оказавшиеся в огненной ловушке. На крыльце хлопнула дверь. Родители, выбежавшие наружу, застыли на месте, глядя на огород с выражением ужаса и отчаяния. «Что ты наделал?» – закричала мать. «Ты разгневал ее! Она не простит нам этого!» Голос ее звучал неестественно высоким, словно скрежет металла по стеклу. Отец кинулся вперед, пытаясь подбежать к горящим грядкам, но пламя не пускало его ближе. В их глазах впервые за все это время мелькнул неподдельный страх. Глубокий, болезненный, совершенно искренний. Земля вдруг задрожала еще сильнее, и я ясно увидел, как ее поверхность начинает вспучиваться, покрываясь буграми и трещинами. Будто внутри пробуждалось нечто огромное и зловещее, долгое время спавшее в темных глубинах почвы. Родители продолжали кричать, метались, заламывая руки, и в этот момент я осознал, что больше не узнаю их совсем. Они принадлежали ей, этой странной, голодной, жадной земле, и теперь она пришла за ними, чтобы забрать свое. Звук стоял такой, будто стонали сотни голосов, слившихся воедино. Он был низкий, мучительный и бесконечный. Я пытался отступить, но ноги окаменели, не желая подчиняться. Перед глазами застыл огород, окутанный багровым сиянием огня. Родительские фигуры в отблесках пламени казались тенями, вырезанными из черного картона. Внезапно земля разошлась глубокими трещинами, и из них вырвались толстые, влажные, скользкие от грязи корни, похожие на мерзкие щупальца гигантского подземного чудовища. Они моментально обвились вокруг ног родителей, затягивая их в рыхлую горящую почву. Я закричал, пытаясь броситься к ним, но корни угрожающе потянулись в мою сторону, предупреждая, чтобы я не подходил ближе. «Нет!» — вырвался из моего горла хриплый и беспомощный стон. Родители даже не сопротивлялись. Они были счастливы. Лица их, озаренные отцветами огня, оставались спокойными и безмятежными, словно происходящее было естественным и долгожданным. Они улыбались, мягко и кротко, глядя на меня глазами, полными ласки и принятия. «Мы должны ее кормить, сынок», — тихо сказал отец, и его голос, спокойный и уверенный, прорезал низкий гул горящей земли. «Теперь мы ее часть», — с улыбкой добавила мать, протягивая ко мне руку, которую уже оплетали гибкие корни. Они извивались, проникали под кожу, вплетаясь в вены и мышцы, сливаясь с их плотью в одно целое, словно земля решила забрать то, что ей принадлежало. Я попятился назад, не в силах отвести взгляд от этой чудовищной сцены. Ноги несли меня прочь сами собой, но глаза продолжали видеть, как корни затягивают родителей глубже, искажая их тела и лица, превращая их в нечто, что уже нельзя было называть людьми. «Мы должны ее кормить», — звучали их голоса, тихие и ласковые, но одновременно далекие и неестественные, как будто через них говорило само это чудовище, притаившееся в глубине земли. Я развернулся и побежал, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая, снова поднимаясь. Бросился прочь от дачи, от поселка, от этого безумия, пожравшего моих родителей. Их голоса преследовали меня еще долго, смешиваясь с треском пожара и шепотом листвы, повторяя одну и ту же фразу, звучащую все тише и тише. «Мы должны ее кормить». С тех пор прошло несколько месяцев. Я живу в городе, не выхожу лишний раз на улицу, избегаю парков, рынков, цветочных лавок. Большую часть времени провожу, заперевшись в съемной квартире, где окна выходят на глухой двор без единого деревца. Соседи, наверное, считают, что я чокнутый. Ну и пусть. Я и сам уже не уверен, где кончается реальность и начинается что-то другое. Первые недели после моего побега телевизор не замолкал. Огонь привлек внимание, туда приехали пожарные, милиция, позже подтянули спецслужбы. Говорили о химикатах, почвенных инфекциях, но никто не мог связать это и массовые исчезновения людей в тех краях. Потом пошли слухи, будто военные пытались зацементировать огород, но не вышло, будто ночью земля все равно дышит. А потом новости внезапно исчезли. Как будто кто-то сверху махнул рукой, не будоражить, не копать глубже. Поселок вычеркнули с карты. На месте дороги бетонный блок, ржавый знак. Проезд запрещен, карантин. Ночи мои превратились в бесконечные кошмары. Я просыпаюсь в тишине, липкий от холодного вязкого пота, с криком, который застревает в горле. Но хуже всего не сны, хуже голос. Каждую ночь я слышу ее. «Маму!» Шепот сквозь тьму. Ласковый, чуть усталый, такой знакомый, будто она стоит в дверях моей комнаты и смотрит с укором. «Приехал бы, сынок, помог хоть немного. Мы старые уже стали. Землю подкормить надо, сорняки выкорчевать. Земля проголодалась, сынок. Мы хотим есть». Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!